Глава 10. Был день их странствий мрачен, хмур, уныл, и каждый холм опасность им сулил. Но был вдвойне опасен и суров дом, где они нашли ночлег и кров. Путники. Поэма. Поручение, возложенное на Ангюса Маколия, было, видимо, такого рода, что выполнить его стоило хозяину немалого труда. И лишь после того, как он, путаясь в словах, несколько раз начинал свою речь, ему, наконец, удалось сообщить сэру Дункану Кэмпбеллу, что воин, который должен сопровождать его, ожидает в полном снаряжении, и все готово для их немедленного отъезда в Инверери. Сэр Дункан Кэмпбелл в негодовании поднялся с места. Оскорбление, заключавшееся в этом известии, в один миг рассеяло чувствительное настроение, навеянное музыкой. «Мог ли я ожидать, — начал он, гневно глядя на Ангюса Маколия, — мог ли думать, что в наших горах найдется предводитель клана, который в угоду Саксу предложит рыцарю Арденвору покинуть его замок в ту пору, когда солнце уже клонится к закату, и прежде нежели осушен второй кубок вина. Прощайте, сэр, пища со стола невежей не идет впрок. И знайте, что если мне еще когда-либо доведется посетить замок Дарлинварах, то я приду с обнаженным мечом в одной руке и пылающим факелом в другой». «Милости просим, — отвечал Ангюс. — Клянусь, что приму вас с честью. И будь с вами хоть 500 Кэмпбеллов, я позабочусь приготовить для всех вас такое угощение, что вам не придется жаловаться на отсутствие гостеприимства в Дарнлинварахе». «Благодарю за предупреждение, — промолвил сэр Дункан. — Ваша склонность прихвастнуть слишком хорошо известна. И никто не станет ронять свое достоинство, прислушиваясь к вашим угрозам. Вам, милорд, и Алану, заместившему моего невежу хозяина, приношу искреннюю благодарность. А вам, моя красавица, — продолжал он, обращаясь к Кеннет Лайл, — позвольте выразить мою признательность за то, что вы оживили родник, который уже много лет как высох в моей душе». С этими словами он покинул комнату и отдал приказание позвать своих людей. Ангюс Маколий, смущенный и вместе с тем глубоко задетый обвинением в недостатке гостеприимства, что считалось самым большим оскорблением для горца, не вышел провожать сэра Дункана во двор замка, где старый вождь садился на своего коня, подведенного к крыльцу. В сопровождении 6 всадников и в обществе капитана Дальгетти, который ожидал его, держа Густава в поводу в полной боевой готовности, но не садился в седло до появления рыцаря Арденвора, сэр Дункан покинул замок. Путешествие было долгим и утомительным, но отнюдь не сопровождалось теми чрезмерными лишениями, которые предрекал старший Маколий. По правде говоря, сэр Дункан умышленно уклонялся от тех тайных и более коротких горных троп, которыми быстро можно было достигнуть с запада Аргайлского графства, ибо его родич, маркиз Аргайл, нередко хвастал, что и за 100 000 крон не согласился бы, чтобы кто-нибудь из смертных знал те пути, по которым враждебное войско могло бы проникнуть вглубь его владений. Поэтому сэр Дункан Кэмпбелл тщательно избегал горных троп и, спустившись в предгорье, направился к ближайшей морской гавани, где всегда стояло наготове несколько полупалубных галер. Маленький отряд отплыл на одном из этих кораблей, взяв на борт и Густава, который настолько привык к разнообразным похождениям, что путешествовал по морю и по суше столь же спокойно, как и его хозяин. Благодаря попутному ветру они быстро продвигались вперед на парусах и на веслах, и на следующий день рано утром капитану Дальгетти, помещавшемуся в небольшой каюте под палубой, было сообщено, что галера стоит под стенами замка сэра Дункана Кэмпбелла.